Глава восьмая. Талиг. Альтвельдер. Гёрле. 400-й год круга скал. 14-й день осенних скал. Надзирающий над кухнями был озабочен. И Мэллит поняла, что причиной тревоги стал хлебный нож. «Эмилия», — спрашивал старший, — «ты точно знаешь?» «Да уж знаю», — откликалась та. «Чего мне там резать? Все нарезано уже. Ларь бы отодвинули, за ним только кошек нет». Ларь, огромный, расписанный облупившимися красными цветами и серыми, как мыши, птицами, Гагань не помнила. На нем младшие слуги, вопреки суровым запретам, оставляли грязную посуду и фартуки. Еще на нем сидели, когда не хватало скамей. «Не найдется к ужину», — решил старший. «Отодвинем». «Да когда он пропал-то?» Нареченная Эмилией залила кипятком смесь трав и сушеных ягод, которую здесь пили все. Мэллит этот обычай нравился, но девушка предпочитала черные ягоды, а сегодня были красные, чей запах напоминал мокрую шерсть. «Когда пропал, говоришь? А леворук его знает?» Надзирающий покосился в сторону Мэллит, и Гагань принялась набивать гусиную тушку рубленной печенью, пережаренной с мукой, луком и травами. «Я бы и не беспокоился, если б она по нижней галерее не бродила». «Она не может смирно сидеть», — вздохнула Эмилия. «А в сад под дождем не выпустишь. Вот госпожа и велела отвезти на галерею. Только мы с благоверным приглядываем, да и не станет она за нож хвататься». «Что да, то да», — согласилась следящая за посудой. «Если кто знает, нож ему ни к чему». «Все равно найти надо», — надзирающий посторонился, пропуская уносящую отвар. «Мало ли». Нож Гаганя вернула перед обедом, протиснув в щель между стеной и ларем. А вечером пропажу нашли среди пыли и того, что упало прежде. Мэллит видела фруктовые косточки, пуговицы, останки зловредных кухонных жуков, которых отец отца отравил раствором змеевника, одинокий, как луна, чулок и серьгу с желтыми камушками. «Я же говорила, найдется», — торжествовала Эмилия. «Она, бедняжка, больше языком молоть». «Кто б мычал, а ты б помолчала», — укорила старшая подавальщица, но не она была в этот час громче всех. «Магда, подлюка!» Прекрасная, будто спелый абрикос, гладильщица подбежала к подруге, и пальцы ее были скрючены, как у когтящего цыпленка коршуна. «Так это ты тут чулки теряешь с чужими бычками?» «Цыц вы!» — велел нареченный Губертом. Но Мэллит уже не слушала. Это ведь так правильно — уйти, когда случается некрасивое. Слуги искали нож, но запомнят ссору. Злоба забывшей себя гадальщицы Гагане не занимала. Девушка думала о словах Эмилии и тревоге надзирающего. Та, что не брала нож, знала. В Хексберге Мэллит поняла — знать для женщины Севера означает колдовать. Именно этого Гаганни и боялась. Слова, сказанные среди тростников, звенели в душе до сих пор, но услуг лишь одна госпожа. Выходит, променявшая свое сердце на 16 смертей, не первородная Ирена. Люди Талига так похожи. «Мелхен», — сказала нареченная Юлианой, «что-то ты у меня бледненько сегодня, и губки дрожат. Что случилось? Девушка на кухне стала бить другую, и я ушла». «Глупышки», — покачала головой роскошная. «Это мужчины должны из-за нас драться. Хотя я никогда не давала Курту повода. Никогда. Мы познакомились, и я в тот же вечер послала всех своих кавалеров, а они у меня были, можешь мне поверить, к кошкам». «И они пошли?» — спросила Мэллит, чтобы не молчать. «Пошли», — любящая прижала Гагани к себе. «А что им оставалось?» «Ничего», прошептала Гагань, понимая, что сейчас услышит о былой радости и вновь не отведет беду. «Я... слуги говорят разное. Они искали нож и боялись, что его взяла... Она опасна и полна зла». «Ты опять? Я же объяснила тебе, что Ирена не способна ни на зло, ни на слезы. На разумный поступок, впрочем, тоже. Додумалась запереть себя в этом рыбном садке». «Я больше не ищу зла в хозяйке», признала свою ошибку Гагань. «Нужно узнать, кто гуляет в галерее, когда идет дождь, и желает дурного». «Узнать? Вздох роскошный был глубок. «А ты разве не знаешь? Ирена опекает свихнувшуюся сестру и делает это по-дурацки. Похоже, в этой семье весь разум достался маленькому полковнику». «Сестру?» «Конечно же, пока Борнов было двое, Меллит различала их, лишь когда братья были вместе». «Я не знала, что у озерной госпожи есть сестра». «Ой, девочка, то, что знают все, каждый день не повторяют. Ты рассказала Чарльзу, что у меня есть племянники?» Нет. «А почему?» «Я не думала, что это нужно». «Вот именно. Зачем говорить о том, что всем известно и не радует? О своих бедах жужжат лишь мухи, потому они так докучливы». «Тут живет зло». «Почему? Но почему они не слышат и идут к обрыву?» «Я ошиблась в имени, но сестра Ирены...» «Ее зовут Габриэла, если я не путаю». Нареченная Юлиана зевнула и поправила шаль. «Бедняжка сошла с ума, когда муж у нее на глазах застрелил старшего савиньяка. Подлец, хоть бы в сердце бил или в голову, а он в живот. Или рука дрогнула. Жену он тут же к отцу отправил, только она уже в мозговой горячке была. Болтали, будто это выдумка покойного Вальтера, который не хотел, чтобы его дочь допрашивали. Чушь, причем злобная. Герцог Нойморинен вдову видел. Он и устроил так, что ее под опеку семьи отдали. Благо, Борн не отпирался. Хоть на это совести хватило. Она — жена убийцы, и она может творить беду. Да не умеет она ничего. У моей матушки повар был, он себя петухом вообразил. От всех бегал, боялся, что сварит. Ну а Габриэла вбила себе в голову, что умеет колдовать. Зрелище неприятное, что и говорить. Мне в моем положении и впрямь лучше не смотреть. Ну так Ирена к нам ее и не пускает». Появление проимператора радовало уже тем, что Ойген нашел на кого обрушить свои рассуждения. Если бы эти двое в своих изысканиях еще обходились без генерала Ориго. Того же мнения придерживался и второй савиньяк, после прибытия брата, ставший для Жермона просто Эмилем. Западная армия спешно готовилась к перемирию и еще к чему-то скверному, о чем даже думать не хотелось. Ждали Придда, новостей из Южной Марагоны, докладов от Эйхенвальда с Фажетти и еще ждали ответа Бруно. То, что не такой уж сильной, несмотря на подошедшие подкрепления, армии нужна передышка, Ориго понимал. Произлом и бунт Валарии он тоже понимал, пусть и меньше, но сама мысль договариваться с гусями, не поквитавшись за мельников луг, вызывала отвращение. Вот, сбив с фельдмаршала спесь, можно было бы разойтись. До весны. «Герман», — окликнул Йоген, — «ты летаешь в облаках, как орел, но ведь ты леопард, а мы уже на месте». «Прости, задумался». Ориго принялся расстегивать пуговицы. Близнецы уже вовсю разминались, украсив опрятный забор маршальскими мундирами. «Не знаю, кто из нас двоих Бергер, только отпускать Бруно не отлупив. Я понимаю, так нужно, но чувствую себя предателем». «Полностью разделяю твою досаду», — возвестил барон. «Тем не менее, чувствами порой приходится поступаться. Сегодня у тебя будет непростой противник, хотя удовольствие ты получишь. Еще одним удовольствием будут последующие булочки со сливками. Подумай о них и развеселись. Вы с савиньяком любой завтрак испортите». Ориго вытащил шпагу. «Вчера ты выиграл уверенно. Маршал Леонель долго не тренировался, но в случае продолжения боя моя победа выглядела бы не столь убедительно, если бы она вообще была. Удачи, Герман». «Удачи». Мысль об утренних тренировках осенила Ойгена, решившего, что вид фехтующего начальства поднимет дух подчиненных. Эмиль не только согласился с этим, но и присоединился. Прибывший Леонель тоже взялся за шпагу. Его первым противником стал брат. Затем Рейнштайнер. Сегодня пришел черед Ориго. «А прохладно», — вместо приветствия заметил Эмиль. «До четырех или до шадди?» «Лучше зависеть от времени, чем от случайности», — выбрал Бергер. «За столом нам предстоит важный разговор, а после завтрака назначена проверка артиллерии. Завтрак следует начать в срок». «Не возражаю». Проимператор отсалютовал шпагой. «Приступаем?» Бывший подросток из Сэ в самом деле оказался трудным противником, и, пожалуй, он дрался лучше брата. Жермон успел перепробовать многое из того, что отрабатывал Согином. Получалось просто отлично. Только Лионель либо вовремя парировал атаки, либо уклонялся от них. При этом Савиньяк почти не атаковал сам. Почти. Жермон едва успел отвести неожиданный и быстрый выпад, а шансы на контратаку ему не дали. Они уже несколько минут кружили по бывшему току, бестолку стуча шпагами. И это не было так уж весело. Это начинало злить, словно ты дрался с собственным отражением, или того хуже, сам стал отражением белокурого противника. Разве можно обмануть и достать клинком самого себя? Разве можно пропустить подобный удар? Старые защиты, новые. Стать Приддом, Вальдесом, Райнштайнером. Да, Райнштайнер победил. Вчера, и потому что все вышло слишком быстро. Двойной финт. Как же, пропустит он. Обработка клинка. Сорвалось. Ложное отступление. Так мы и поверили. Сейчас перебросит шпагу влево? Так и есть, перебросил. И тут же отшагнул назад. Ориго, вы ведь знали, что я сделаю? Что, разрубленный змей? Да, знал. А я знал, что будете делать вы. Барон, Эмиль, прервитесь-ка. Первым, само собой, вышел из боя Райнштайнер, на физиономии которого читалась живейшая заинтересованность. Вот Эмиль, тот явно предпочел бы продолжить схватку. «Если я правильно понимаю, — предположил Бергер, — произошло что-то важное». «Не произошло. Происходит. Господа, мы с генералом Ориго предугадываем намерения друг друга. Вчера, ближе к концу схватки, мне показалось, что я знаю, что предпримет барон. Прежде за мной подобного не водилось, даже во время тренировок с братом». «У меня и сейчас не случается», — отмахнулся Эмиль. «Я что-то не заметил, что Райнштайнер меня раскусил?» «Нет», — подтвердил Ойген. «Но я обратил внимание, что с некоторых пор мы с Германом угадываем движения друг друга. Я отнес это насчет пройденного нами обряда. Кроме того, я, хоть и не столь четко, чувствовал намерения адмирала Вальдеса, а он — мои. Нам следует немедленно убедиться в нашем открытии». «Меняемся», — подмигнул Эмиль. И клинки вновь застучали. Но это уже не был бой с зеркалом. Жермону пару раз почти удалось обмануть противника и самому буквально в последний момент отвести весьма коварный удар маршала. До четырех уколов драться пришлось бы долго. Бой опять прекратил проимператор, но отчета потребовал Ойген. «Как всегда», — честно сказал Жермон, «хотя мы так и не задели друг друга». «Ну, удружили», — фыркнул Эмиль. «Не думал, что чего-то там предвижу. Дрался как человек. Теперь знаю, и половину удовольствия кошке под хвост». «То есть», — уточнил барон, «вы, Герман, чувствуете друг друга?» «Пожалуй, да. Хотя до зеркала далеко». «Приходится признать», — Райнштайнер повысил голос, «что граф Савиньяк, ты, Герман, и я неким образом связаны. И это проявляется во время напряжения наших сил, как телесных, так и духовных. Еще я бы очень хотел знать, что каждый из нас видел сегодня во сне. Лично мне казалось, что я еду зимним лесом верхом на рыси, что невозможно не только потому, что рысь не поднимет человека, но и потому, что их спины слишком гибки для верховой езды». «Я видел отца», — коротко бросил Савиньяк, «и горы, ветровую гриву». «А я не видел ни гор, ни леса», — отмахнулся Эмиль. «Разумеется», — пожал плечами его брат, «ты видел даму, и, возможно, не одну». «А мне и сказать нечего», — развел руками Ориго. «Если я что и видел, то забыл. Зато когда меня ранило, я говорил с ежом, а когда мы с Огином встречали зимний злом, мне привиделся уезжающий всадник». «Герман», — лицо Бергера стало укоризненным, «этого ты мне не говорил». «Говорил», — возмутился Ориго. «Еж был маленьким, и он назвался Повсанием. Были еще ежи, здоровенные. На них везли пушки. Эти молчали». «Ты не рассказывал про всадника». «Продолжим за столом». Эмиль кивком указал на приближающегося порученца. «Как-то мы сегодня быстро управились». «Да», — согласился Огин. «Мне тоже казалось, что еще рано, но Тиньян Кальпирадо всегда точен». «Мой маршал», — точный Кальпирадо щелкнул каблуками, «я позволил себе вас прервать. Прибыл капитан Давенпорт. У него дурные новости. В пятый день осенних скал В своем поместье утонул генерал фок Гирке. В том, что Давенпорт прибыл к нынешнему завтраку, есть глубочайший смысл. Свиньяк взял с забора мундир за мгновение до того, как это сделал бы порученец. Что ж, придется признать, что у нас есть определенные странности. И не у нас одних. За капитана Давенпорта, по крайней мере, я ручаюсь. Гирке — это серьезная потеря? Я бы назвал ее ощутимой и несвоевременной. Рейнштайнер выглядел недовольным, словно Гирке самовольно отлучился, нарушив тем самым диспозицию. Кроме того, я назвал бы ее странной. Раз в озерном замке думают, что ей все известно, можно смело спрашивать. Женщины любят сплетничать, это говорил еще отец отца. Они — женщины. Они будут болтать, и что-то да откроется. Мэлит кончила натирать мясо смесью трав и соли и отправилась сполоснуть руки. «А почему госпожу Габриэлу упускают на башню?» Гагани посмотрела на поливавшую ей женщину. «Она может упасть и разбиться?» «Она туда не ходит», — спокойно объяснила служанка. «Хозяйка не дает». «Но я видела». Мэлит взяла полотенце с жесткой вышивкой. «С моста. Госпожа Габриэла поднимала руки к небу, как будто молилась». «Змею такие молятся». Женщина торопливо оглянулась. «Правду сказать, барышня, это Эдуард гадюку выпустил. Болван ее девчоночкой на лошадках катал. Вот слюни распускает. А та и пользуется. Дурочка-то дурочка, но как из кого веревки видеть, соображает. Эдуарда кто только не ругает. Жена первая. Толк-то. Да и госпожа туда же». Болтливая вздрогнула и заговорила другим голосом. «Говорите, барышня, тмина поболе?» «Да», — так же громко подтвердила Мэллит, поняв, что они не одни. «И белого перца». Все подтвердилось. Это нареченная Габриэлой угрожала небу. Это она бродит у воды, и это она сулила смерть брату. Брат не верил, только он еще не знал о новой беде, а творить волшбу может и безумиться. Запятнать белую ткань легко, трудно вывести пятна. Но все сотворенное человеком человека исправит. Если на то будет воля Кобиохова и благословение его сыновей. Подниматься на стены гостям не мешали, и Мэллит отыскала место, где стояла первородная Габриэла. Там не было ничего, кроме сырого камня, и девушка побрела прочь от зубца к зубцу, вспоминая страшные слова и страшные глаза. Слишком много смертей пришло в дом, повелевающих волнами, чтобы не верить ненавидящей. На войне убивают, это так. Но жена мятежника враждебна тем, кто верен власти, а потерявшая мужа страдает, видя чужую радость. Первородный Валентин еще не любил. Его сестра не знала счастья, и Габриэла залила чужой костер. Нареченный Куртом погиб, но злобная не насытилась и погубила графа Гирке. Мужа печальной Ирены выманили из дома. Он шел, не разбирая пути, и упал в канал. Остальное довершили рана и холодная вода. Возле самых башмаков вспорхнул голубь. Не такой, как в Агарисе и Ракане. Серо-сиреневый, маленький, с черной петлей вокруг шеи. Мэллит вздрогнула и очнулась. Оказывается, она была уже над садом. Внизу пестрыми змейками велись дорожки, светлели поляны и зеленели груды еловых веток. Ими по приказу хозяйки укрывали уснувшие цветы. Гагани немного посмотрела на работников и двинулась дальше. Она ничего не искала и ничего не ждала, когда заметила внизу двух женщин. Плащи скрывали фигуры. Но кто мог войти в желтую липовую галерею, если не нареченная Габриэлой и приставленная к ней? Девушка подняла глаза к облакам, за которыми угадывалось солнце, но понять который час не смогла. Ждать не имело смысла, только Мэллит ждала и была вознаграждена. Из двоих ушедших одна вернулась, и вряд ли это была госпожа. Гагани бросилась вниз, и ей четырежды повезло. Нареченная Эмилией пила на кухне отвар из ягод, а старшая над подавальщицами ее куда-то зазывала. «Только до сумерек». Эмилия поставила пустую кружку на стол. «А то мне мою козу загонять надо». Женщины засмеялись. Они не заметили Меллит, и это было второй удачей. Теперь девушка знала, что первородная Габриэла одна в Нижнем саду, и до сумерек за ней не придут. Решение вновь увидеть и навсегда понять пришло сразу. Запертая калитка в конце галереи подтверждала — опасная здесь. Знакомый дуб подставил плечи, а башмаки Меллит, пожертвовав головной лентой, связала и повесила на шею. С цветников доносились голоса. Садовники продолжали накрывать растения. Работа прервется лишь в сумерках, но в Нижнем парке цветников нет. Шуршал под ногами гравий, чертили по небу крыльями вороны, копошились и свистели в кустах маленькие разноцветные птицы. Меллит увидела рыжего хвостатого зверька. Он висел на стволе вниз головой и смотрел на Гагане черными глазками. Жизнь, как могла, отвлекала от смерти, но девушка только ускоряла шаг. Она знала, о чем спросит. Она помнила дорогу и остановилась лишь на пороге лабиринта, чтобы тронуть висевшую на шее звезду и попросить помощи. Чьей? Если бы Меллит знала. Тростники еще не поникли, однако прежде зеленая стена стала блекло-ржавой. Она тихонько шуршала, будто уговаривала вернуться, не трогать, не знать. Где-то здесь нашли графа, чьего лица Меллит не помнила. Хозяин озерного замка был хорошим человеком, о нем жалела роскошная. Его будет не хватать полковнику Придду. Маленькому полковнику. Почему овдовевшая так сказала? Ведь нареченный Валентином высок и силен. Как хорошо и как важно иметь сильные руки и владеть оружием. Вновь, тронув дар воина Дювье, Гагани пошла дальше, сожалея о возвращенном на кухню ноже. Сухой шепот стал громче. Он окружал девушку со всех сторон. Казалось, каналы наполняет он, а не скрытый от глаз вода. И тем резче и злей прозвучали из тростников голоса. Меллит не сразу сообразила, что говорят на такой же тропе по ту сторону шуршащей полосы. Две женщины спорили, и Гагани поняла, кто они. Ветер доносил лишь отдельные фразы, сказанные громче других, но уста часто лгут, а сердце правдиво. Меллит чувствовала главное — первородная Габриэла радуется и угрожает. Хозяйка отвечает коротко. Ее голос глух и безнадежен, так травы прощаются с летом, а сердце — с молодостью. Если бы Меллит смогла приблизиться и подслушать, она бы так и поступила. Но спорящих и Гагани разделял канал. Хуже того, девушка, вспомнив узор лабиринта, поняла, что первородные отрезали путь назад, и уйти от сестер можно лишь к озеру. Там сходятся 12 дорог, и 11 свободны. «Умрет», — донеслось сквозь шепот тростников. «Не дождется снега». Надо было бежать к воде, но Меллит расправила плащ и пошла навстречу сестрам. Зачем? Она не знала, но первородный Валентин остановил пришедшего за ничтожный выходца. И пусть повелевающий волнами дал слово хранить недостойную, не взяв встречной клятвы, спасенный всегда в долгу. Молитвы хранят плохо. Значит, нужно иное. Гагани выскочила из-за поворота в десятке шагов от двух женщин. Они были похожи, и при этом разнились, как два дерева, одно из которых зелено, а второе тронуто желтизной. «Опять она», — Габриэла улыбнулась, и ее улыбка была осенью и смертью. «Эта гостья мне нравится, но она еще не готова». «Хватит», — Ирена быстро пошла навстречу. «Мельхин, как вы здесь оказались?» «Я иду от озера», — солгала Гагани. «Я хотела увидеть, где загадывают желания». «Ты не запираешь двери, и в них входят незваные». Безумная откинула капюшон, на каштановых волосах сверкнуло солнце. «Эта девушка пришла и уйдет. С тобой останется пустота, потому что твое сердце заберу я. Ты будешь пуста, как колокол, и в тебя будет звонить боль». «Идемте, Мельхин». Сейчас Ирена походила на своего брата, но оказалась его матерью. «Прошу извинить графиню Борн, она больна». «Твой муж мертв, твой брат умрет, остальные уйдут». Порыв ветра пробежал по тростникам, будто волна. Теперь за спиной звучал тихий смех. Хозяйка замка шла быстро, но Амелит не отставала и лишь думала, как скрыть свою дорогу. «Мне следовало попросить вас не выходить в Нижний парк». Ирена заговорила, едва они покинули ловушку из шепота и ненависти. «Слуги сюда ходят лишь по обязанности, а о вас я не подумала. Вы хотели загадать желание?» «Да», — солгала Амелит. «Я пришла давно и стояла у воды». «Я тоже загадывала». Как похожи лица, как не похожи улыбки. «Видимо, я неправильно просила или сделала это слишком поздно. Вас очень испугала моя сестра?» «Нет». «Вы смелы и великодушны, Мелхен. Я очень хочу, чтобы вы нашли свое счастье. Вы его достойны». «Вы тоже, сударыня». «Мне когда-то тоже так казалось. Очень давно. Я была немногим старше вас». Рука первородной касается виска. «Так мало лет. Так много, ставшей серебром боли». «Сударыня, госпожа Габриэла уверена в своих словах». «Это свойственно нашей семье. Мелхен, я вижу, как вы беспокоитесь о баронессе Вейзель. Я заметила, что когда я возвращаюсь из сада, вы всякий раз выходите меня встречать. Поймите, что бы ни думала моя сестра и что бы она ни говорила, это не несет опасности гостям Альтвельдера. Будь иначе, Валентин никогда бы не пригласил вас сюда и не оставил здесь после гибели графа Гирки». «Да», — подтвердила Мелит. «Я понимаю, но что будет с вами?» «Моим братьям ничего не грозит. А со мной все уже произошло. Я боюсь лишнеурочных заморозков, черемуховой моли и медведок». На тонкое напряженное лицо тенью облака опять легла улыбка. «А над ними моя сестра невластна». Первородная шутила, и Мелит тоже улыбнулась. Сестра и брат недооценивали опасность. Да, сейчас им ничего не грозит, но Мелит все равно решила написать помнящему о бедах Ранштайнеру. Она обдумывала письмо, пока не уснула и не увидела во сне величественного барона. Он стрелял по рычащим медведкам, а рядом стоял Валентин и перезаряжал пистолеты. Утром Кагани была совершенно спокойна. Утром выпал первый в этом году иней, и все стало серебряным и светлым, как глаза полковника Придда.